Возвращаюсь в его кабинет через 10 минут, умытая, причесанная, с лицом, на котором не осталось следов ночи. По крайней мере, внешних следов. Ли Чжунхе стоит у того же окна, но теперь полностью одет. Костюм безупречно выглажен, галстук затянут с идеальной точностью. Как он умудрился так быстро привести себя в порядок? Наверное, у миллиардеров есть запасная одежда в офисе. Или личный стилист на скорости света. «Садись, пожалуйста», — говорит он, не оборачиваясь. «Даже не садитесь. Просто садись. Как будто мы близкие люди. Но его тон... Его тон говорит об обратном. Я усаживаюсь в кресло для посетителей. То самое, где еще вчера сидела, получая задание по проекту. Кажется, прошла целая жизнь». Ли Чжунхе поворачивается ко мне, и я вижу, на его лице снова та самая маска безупречного контроля. Президент Ли Чжунхе вернулся. Мужчина, который держал меня в объятиях час назад, исчез. Все, больше не будет. Ужас накатывает на меня волной. Это же... Это уже было. На Чеджу. Тогда он тоже был нежным, открытым, а потом утром превратился в ледяную статую. И я думала, что это из-за шока и неожиданности. А теперь понимаю, это для него норма. Близость, а потом отторжение. Сколько еще раз он будет подпускать меня к себе, чтобы потом отталкивать? «То, что произошло вчера вечером», — начинает он ровным деловым тоном, — «было неуместно». «Неуместно». Не прекрасно, не незабываемо, неуместно. Я сжимаю руки в кулаки на коленях, чтобы не показать, как они дрожат. «Я понимаю», — говорю я как можно спокойнее. «Ты все же сожалеешь». «К черту вежливость и иерархию! Какой уж вежливо-формальный стиль после того, как дважды переспали!» «Дело не в сожалениях». Ли Чжунхе наконец садится за свой стол, кладет руки на столешницу. Я замечаю, что его пальцы слегка сжаты. Это единственная деталь, выдающая напряжение. «Дело в том, что между нами не может быть ничего личного, только работа». «Работа. Только работа». Я киваю, стараясь выглядеть профессионально. «Решил, что я передумаю и устрою истерику?» «Конечно, я понимаю правила». «У меня есть обязательства перед компанией», — продолжает он, и в его голосе появляется напряжение. «Перед инвесторами. Я не могу позволить себе отвлекаться». «Отвлечение. Значит, я — это отвлекаться. Мог бы придумать что-то другое». «А что, если я не хочу быть просто работой?» — вырывается у меня прежде, чем я успеваю остановить себя. Ли Чжунхе замирает, и на секунду в его глазах мелькает что-то болезненное. «Тогда это проблема», — тихо говорит он, — «потому что большего я предложить не могу. Что-то окончательно ломается у меня внутри, просто тихо крошится, как старая штукатурка». «Хорошо», — говорю я, включая свой ноутбук. «Тогда только работа». Он смотрит на меня, и в его взгляде столько всего, что хочется кричать. Желание, сожаление и какая-то безнадежная тоска. «Что-то еще, президент Ли?» — уточняю я у него. Он открывает рот, шумно выдыхает, но потом качает головой. «Ничего. Увидимся на планерке в 10».